Вопреки опасениям Тани, бездельничать им не пришлось. Все 12 дней группа работала как проклятая, причем в условиях, приближенных к боевым. Все объекты располагались либо на берегу, либо в 20-40 метрах от берега. Плескаться в холодной морской воде, совершенно непригодной для купания, да еще и в защитном костюме, ультрафиолет, крошечные, но такие ядовитые морские ежи, оказалось делом не из приятных. От шершавой ткани костюма чесалась нежная Танина кожа. От резкой смены температурных режимов, ужасающая жара на берегу и холодина в море, потекли сопли, а от пониженной гравитации зверски болела голова. Приходилось принимать пилюли, которые тут же вызывали расстройство желудка, для борьбы с которым приходилось принимать уже другие пилюли, закрепляющие. Как и некогда на Екатерине, Таня исполняла роль «девочки куда пошлют». Она бегала в деревню за сигаретами и кофе, подзаряжала аккумуляторы, возилась с записывающей аппаратурой и документацией, служила ходячей подставкой для важной аппаратуры и, главное, выслушивала разновсяческие соображения по поводу и Бизонова. Была у нее и еще одна внештатная обязанность. Некоторые речистые члены экспедиции, в особенности Казимир Лях и Дима Штейнгольц, воспринимали Таню в качестве своеобразного ментального абразива для шлифовки своих гипотез, а их за время демонтажа слюдяного алтаря возникало немало. Нет сомнений, что алтарь ранее уже демонтировался, причем дважды, и я уверен, что под камерой ложной криптой, о существовании которой нам сообщил Горяинов, расположена еще одна камера, крипта настоящая. Именно она и сулит настоящие находки, словно в трансе бормотал Штейнгольц. «Но откуда такой вывод?» — спрашивала Таня. «Впрочем, обе крипты могут быть пусты. Я знаю, как это бывает. Вот, например, на старой Зуши ситуация была очень похожей. Я читал об этом в отчете Гессена. Штейнгольц не слушал или не слышал ни ее возражений, ни ее вопросов. Но Таня не обижалась. Кто она такая? Пока что слушать должна она. Вот когда она защитится, тогда совсем другое дело. А ведь если они что-нибудь найдут, материала хватит на всех. Может быть, даже ей перепадет на атрибутацию пара медных пекторалей или обломок из украшенного резьбой костяного гребешка, которыми алунчи не столько прихорашивались, сколько вычесывали паразитов. А что? Берем 3-4 свеженайденных артефакта с вешней. Добавляем что-нибудь сирхское. Ну, сирхи-то пока не вымерли, и дай им бог здоровья. Ладно, сирское надо брать постарше, середины прошлого тысячелетия. И, конечно, хрестоматийный эталонный ландис. Да на таком материале можно отгрохать целый раздел для диссертации. Что-нибудь насчет компортивистики повседневной культуры инопланетных рас. Только держись. Но Никита Андреев с видимым удовольствием развеял в прах Танины диссертационные мечтания. Запомни, Танек, что бы мы ни нашли, нашей научной карьере от этого ни холодно, ни жарко. «Поверь старику на слово», — сообщил Никита и, приходя на быстрый полушепот, пояснил. «Все, что лежит там, под алтарем, товарищи Горяинов и Шульга, бережно сложат в контейнеры с пломбами вскрытия, разрешается только при доступе А. Потом они запрут их в грузовом отсеке счастливого, и мы больше никогда, слышишь, никогда не увидим добытых нашим трудовым потом артефактов. Мы даже никогда не прочтем о них в вестнике ксеноархеологии». «Но почему?» — обиженно свела брови Таня. «А если мне очень-очень захочется узнать, что же мы нашли?» «Если тебе так сильно хочется все знать, подавай прошение о переводе на работу в ГАП, в отдел ксенотехнологий. Но только вряд ли это даст результат. Что-то мне не ясно. Да чего тут неясного? Подавай прошение о переводе не подавай, а в агентство попадают только те, кого отобрали люди из все того же агентства. О твоем желании никто спрашивать не будет, пока им не станет интересно, есть ли у тебя такое желание. Но с чего ты взял, что все будет именно так?» — не выдержала Таня. «Потому что мы прилетели сюда, чтобы исследовать техногенный ксенообъект». «Техногенный? Ты уверен?» Глаза Тани округлились от удивления. «Но откуда у низкоразвитой цивилизации алунчи техногенные объекты?» «Я думаю», — Никита вновь говорил шепотом, — «а Лунчи тут ни при чем. Судя по тому, что я видел на подступах к первой крипте, под алтарем расположен арсенал». Про арсеналы Таня уже слышала. Арсеналом, в принципе, можно назвать и ландисский склад семян для живых катапульт, и свалку коротеньких обсидиановых мечей. В общем, любое компактное захоронение предметов, связанных с войной и смертоубийством. И все-таки, обнаруживая обсидиановые мечи и неуклюжие колесницы с паровыми двигателями, ксеноархеологи называли свои находки по-простому – оружейными комнатами, мастерскими, парками. А вот если ксеноархеолог говорил «арсенал», значит, речь шла о вещах посерьезней. Арсеналами величали места, в которых совершались групповые находки артефактов, изготовленных неизвестными существами, близкими в своем развитии к уровню великорасы, либо превосходящими его. Эти артефакты заслуженно считались источниками множества призрачных и явных угроз. И если о первых арсеналах, найденных в 24 веке, еще можно было что-то прочесть в открытой печати, то последующие находки сразу же засекречивались. Это можно было понять, если вспомнить о том, что взрыв, случившийся при попытке исследовать содержимое безобидного на вид железного ларца из арсенала, найденного учеными директории Ниппон на планете Эшью, унес 900 человеческих жизней, а эпидемия стальной оспы, разразившаяся после вскрытия арсенала на планете Феодора, в той же системе, что и Екатерина, сделала планету полностью непригодной для колонизации. Вопреки курортным видам, отдохнуть на Вешне не удавалось. Даже в отведенное для отдыха время. Когда 10-часовой рабочий день подходил к концу, и все валились с ног от усталости, в деревню приходили гости, военные с базы Альта-Кемада. Эти разговорчивые, открытые, смешливые мужчины и женщины, вшитых по фигуре фисташково-зеленых униформах и широкополых шляпах, приносили с собой фрукты, вино, анекдоты и свою энергичную музыку. Ритмы, которыми щедро наводнял окрестности деревни музыкальный центр, установленный возле кухни, ею заведовал японец Тода, были способны заставить танцевать даже мертвого. Не говоря уже о нестарых и нескучных археологах. Даже 65-летняя профессор Левина Архипенко не отказывала себе в удовольствии станцевать самбу. А уж о Жанне Скрябиной и Оленьке Белой и говорить нечего. Таня, правда, не танцевала. Сказывалась врожденная стеснительность. Но почему бы не поддержать аплодисментами и улыбками более раскованных товарищей? Именно там, на Вешней, Таня выпила первые в своей жизни литры сангрии. Во время этих праздников жизни Никита Андреев, как правило, сидел рядом с Таней. Поправлял плед, в который Таня закутывалась, по вечерам даже вдалеке от моря становилось прохладно. Подливал ей в кружку вина, подносил к сигарете зажигалку и вообще вел себя как кавалер. Впрочем, ничего фривольного Никита себе не позволял, что Таню, в общем-то, радовало. Тем не менее, уже на четвертый день Таню и Никиту все начали считать парой. Таня не возражала, Никита тем более. Впрочем, каждый вечер, расходясь по своим палаткам, они обменивались вполне целомудренным рукопожатием. А потом Таня залезала в свой спальник и мгновенно засыпала.